Глава 5. Доспехи о-юрой. Классика японских самураев. Живет на устах имя твое, как песен слагателя. О воинской славе только ковыль прошуршит в осеннем поле. Сайгё. Сато Нарикиё. 1118-1190. Не так давно японские археологи обнаружили неподалеку от вулкана Харуна в префектуре Гумма останки воина VI века, одетого в редкие для того времени пластинчатые доспехи. Находка была обнаружена во время строительства местной дороги в районе, пострадавшем от вулканического извержения. По словам археологов, в тот момент, когда воина накрыло облаком горячего пепла, он сидел на коленях и смотрел в сторону вулкана, поэтому его доспехи и сам скелет хорошо сохранились. Самое интересное, однако, что они были изготовлены из заходящих друг на друга металлических пластин и по конструкции относились к редкому и дорогому типу кодзане-юрой. Причем такие доспехи, что носил этот воин при жизни, удалось обнаружить впервые. Ранее их находили только в местах захоронения знати, как ритуальные предметы. Из этого археологи делают вывод, что воин мог быть высокопоставленным военным или даже местным правителем. Однако самое главное то, что теперь можно доказательно говорить о том, что уже в то время в Японии существовали первые доспехи из металлических пластинок сане, общее название пластинок из кожи или металла у доспехов кодзане-до, как правило, покрывавшихся лаком. Хотя раньше считалось, что они появились намного позднее. Как уже отмечалось в предыдущей главе, самураи были конными стрелками из лука, то есть, говоря языком современности, представляли собой части быстрого реагирования, отличавшиеся высокой мобильностью. Главным приемом ведения военных действий для них стала стрельба из лука с коня. Поэтому старые доспехи, не вполне подходившие для этого, уже в конце VIII века начали постепенно заменяться на новые – о-юрой, большие доспехи, максимально приспособленные именно для такого боя, хотя по-настоящему массовыми они стали только в эпоху Хэйан. Внешне новые доспехи были немного угловаты и больше всего своей формой походили на ящик. Изготовление их было даже более трудоемким, нежели изготовление доспехов танку и кейко, но зато они прекрасно отвечали своему главному предназначению – служить защитой для воина, который стрелял из лука, сидя верхом на лошади. Выделывались они из металлических пластинок, соединявшихся кожаными шнурами в полосы длиной около 30 сантиметров. Получались наборы полос, которые затем связывались между собой вертикальной шнуровкой кэбики-одоси. Причем шнуры эти, одоси, были цветными и могли создавать на поверхности доспеха красивый узор. Важной их особенностью, несмотря на гибкость соединения, была большая жесткость. То есть, хотя они и выделывались из пластин, гибкостью подобные доспехи отнюдь не обладали. Кроме того, коробчатая форма доспеха делала его не слишком удобным для ношения. Одетый в них человек в какой-то степени становился своего рода продолжением седла. В них ему было удобно сидеть и стрелять из лука, причем как вперед, так и назад, но и ничего более. Пластинки для доспехов японских воинов могли быть сделаны как из кожи, так и из металла, однако и в том, и в другом случае их непременно покрывали лаком, чтобы уберечь от высокой влажности. В сыром климате металлические пластинки без такого защитного покрытия быстро ржавели и приходили бы в негодность. Также принято было покрывать их снаружи толстой прокопченной кожей намасигава. Причем размер пластинок с течением времени уменьшался. К середине периода Хэйан, около X века, стандартные размеры пластинок составляли 7,5 на 3 см, а к середине периода Камакура, около XIII века, уже 7 на 2,4 см. Для того, чтобы соединить пластинки между собой, на них в 2 или 3 ряда проделывали отверстия, через которые потом продевали шнуры. Только таким образом и никак иначе осуществлялся этот процесс. Выгода от такой конструкции заключалась прежде всего в том, что доспехи легко можно было подогнать по фигуре, добавил пару лишних пластинок или же напротив убавил, вот они и сидят на тебе как влитые. В некоторых случаях металлические и кожные пластинки чередовали, иногда из металла делали более крупные пластины, прикрывающие особо уязвимые места, а кожаные использовали на боках и на спине. Во всех случаях пластинки всегда соединялись внахлёст, так, чтобы доспехи получались многослойными и обеспечивали лучшую защиту. Если пластинки перекрывали друг друга в три слоя, то такое соединение называли «татэнэ-си» – «щит не нужен». Настолько прочную защиту давали такие доспехи облаченному в них воину. Если посмотреть на о-юрой до того, как он будет надет, то можно увидеть, что он состоит всего из двух деталей. При этом передние, левые и задние его части соединены между собой в одно целое. Первое следовало надевать отдельную правую часть – вакидаты, которая должна была держаться на шнуре, перекинутом через левое плечо, который завязывался под мышкой, в то время как еще один шнур удерживал ее на поясе. Затем надевалась остальная часть доспеха, которая должна была закрывать грудь, левый бок и спину, и которая зашнуровывалась справа поверх вакидаты, после чего завязывался пояс, удерживающий доспехи на бедрах. Большие тяжелые наплечники осоды, состоявшие из 6-7 рядов пластинок, играли роль своеобразных гибких щитов и крепились к наплечным ремням при помощи шнуров или ремешков. Точкой опоры для них на спине служил большой тяжелый бант агемаки из толстого шелкового шнура, соединявшийся с наплечниками специальными шнурами. Вне зависимости от цветов шнуровки доспехов, эти шнуры, как и сам этот бант, всегда были красного цвета. Кираса доспеха ойурой, то есть, собственно, нагрудная и наспинная часть панциря, называвшаяся до или ко, так как и то, и другое слово при желании можно перевести как панцирь, обычно состояла из 4 рядов пластин, называвшихся накагава. Причем эти пластины были одинаковыми как на груди, так и на спине. Плечевые ремни, удерживающие доспех на плечах, пристегивались к нагрудной пластине мунаита застежками такахима. Они представляли собой сдвоенные шелковые шнуры, одна пара которых имела на конце петлю, а другая – деревянную или костяную пуговицу овальной формы. Легко уязвимые места прикрепления застежек закрывали двумя пластинами. Правая была больше, называлась сэндан-нуита. Чтобы она была подвижной и не мешала движениям правой руки, ее собирали из 3 коротких рядов мелких пластинок сане, а вверху укрепляли небольшую железную пластину, покрытую кожей. Для левой руки подвижность была важна в меньшей степени, поэтому левая пластинка была узкой, вытянутой в высоту, делалась целиком из металла и закреплялась на доспехе неподвижно. Называлась она кюбиноита. Пластины часто обтягивали кожей или тканью и украшали позолоченными медными накладками различной формы. Набедренники кусадзури состояли из 5 горизонтальных рядов пластинок. Кираси крепились 3 кусадзури, по одной сзади, спереди и на левом боку. 4-я из них являлась продолжением пластины вакидаты. Пластинки, из которых была сделана кираса, на груди обычно были не видны, так как их закрывал большой кусок выделанной кожи – цурубасири догава. Делалось это для того, чтобы при выстреле из лука его тетива, цуру, могла бы свободно скользить по коже, не рискуя при этом зацепиться за пластинки. В качестве рисунка использовались круги красного и синего цвета по палевому фону со вписанными в них стилизованными изображениями китайских геральдических львов сися голубого цветов, а сами круги были вписаны в решетку из красных или красно-синих ромбов. Стороны ромбов образовывал стилизованный растительный орнамент, то есть украшавший кожу узор был достаточно прихотливым и трудоемким. Иногда кожу красили еще до копчения, тогда окраски меняли свой цвет под воздействием температуры, отчего получались куски кожи с коричневым рисунком на желтом фоне различных оттенков. Описанные выше геометрические узоры были наиболее характерны для эпохи Хэйан. В эпоху Камакура 1185-1333 и Номбукутё 1336-1392 в них стали появляться другие мотивы, например, изображение драконов или буддийских святых. Строгой геометрии придерживаться перестали, отчего те же самые львы и растения располагались теперь в кажущемся беспорядке. Очевидно, что в японских доспехах широко использовалась выделанная кожа, начиная с отделки тех же пластинок и изготовления для них шнуров и заканчивая оформлением нагрудника и прочих деталей доспеха. Обычно для этого брали оленью замшу или кожу буйвола. Интересно, что с 7-8 веков, когда японцы переняли у китайцев буддизм, убийство животных, особенно полезных для человека, стало считаться большим грехом. Поэтому всеми занятиями, связанными с контактами с трупами людей и животных, похороны, свежевание туш, обработка шкуры, выделывание кожных частей доспеха, теперь стала заниматься каста париев, называвшихся буракумин, или это, и считавшихся недочеловеками. Однако и самураи, и буддийские монахи не отказывались от доспехов из кожи, как, впрочем, от убийства себе подобных. В эпоху Хэйан, особенно в самом начале, соединительные шнуры, с помощью которых пластинки доспеха соединялись между собой, делались в основном тоже из кожи, иногда крашеной или покрытой тиснем на ней орнаментом. Позднее их стали делать из предварительно окрашенной шелковой пряжи, а сам процесс шнуровки превратился в настоящее искусство, в котором тесно переплелись эстетические и практические стороны. По цвету шнуров и их узорам на доспехах самураи теперь легко отличали своих от чужих. Считается, что обычай различать кланы по цветам вошел в моду еще в годы правления императора Сейва 856-876, когда семья Фудзивара выбрала своим цветом светло-зеленый, Тайра – пурпурный, Минамото – черный, Татибана – желтый и так далее. Доспехи легендарной императрицы Дзингу, например, имели темно-малиновую шнуровку, поэтому они так и назывались – доспехи красного шитья. С другой стороны, изучение батальных полотен показывает, что воины противоборствующих сторон очень часто носили одинаковые цвета, и хотя самым предпочитаемым был красный, цвета доспехов у известных воинов могли быть самыми разными. Например, в неофициальной истории Японии «Нихон Гайси», относящейся к 1184 году, написано: «Тот, кто был в красных доспехах, опоясанный большим мечом, назывался Хатагияма Сигетада. Тот, кто был в черных доспехах, назывался Кадзивара Кагесуэ, а в желтых – Сасаки Такацуна». Причем все они никакого отношения к вышеназванным кланам не имели. И то, как выглядели доспехи этих воинов, конечно же, все знали. К тому же знать, кто и во что одет, самураю было просто необходимо, ведь в Японии 10-15 веков отрубивший голову знатному противнику получал от своего сюзерена богатую награду. Существовал специальный термин «сюкю но агеру», заимствованный из Древнего Китая и означавший «взял голову и получил повышение». Что же касается белого цвета, в Японии это был цвет траура, то его обычно носили воины, демонстрировавшие свое стремление умереть в бою, либо сражавшиеся за заведомо безнадежное дело. Различались доспехи не только по цвету шнуров, но также и по плотности их плетения. И если по цвету судили о клановой принадлежности воина, то по характеру плетения, о его ранге и положении в клане. Тугая и искусная шнуровка, практически полностью закрывавшая поверхность пластинок, указывала на его высокий ранг и применялась главным образом в доспехах всадников, тогда как у пехотинцев осигару, легконогих, она была очень редкой, да и самих шнуров, соединявших пластины доспеха, было немного. Распространенными цветами для шнуровки доспехов были ака – красный, хи – оранжевый, огненный, куренай – малиновый, куро – черный, мидори – зеленый, кон – синий, ки – желтый, тя – коричневый, чайный, сиру – белый и мурасаки – фиолетовый. Синий цвет, получаемый из краски индиго, был популярен более других, прежде всего потому, что эта краска защищала шелк от выцветания, тогда как марена и соя – красные и фиолетовые цвета – его разрушали, из-за чего красно-фиолетовую шнуровку нужно было восстанавливать чаще, чем любую другую. То есть носившему такие вот красные доспехи воину требовалось чаще других отдавать их мастеру в починку, что было совсем недешево. Очень элегантно выглядели и соединяющие пластинки кожные ремешки одосиги, что дословно означает «устрашающий волос», сделанные из белой кожи с нанесенными на них изображениями цветов вишни красного цвета. Особым шнуром, мимиито, цвет которого отличался от цвета основной шнуровки, оплетали еще и края доспехов, и он обыкновенно был толще и прочнее, чем все остальные шнуры. Пластинки обычно также окрашивали в разные цвета, для чего использовали органические пигменты. Так, в черный цвет их красили обыкновенной сажей, в ярко-красный – киноварию, которую получали, смешивая серу и ртуть. Коричневый цвет получали пропорциональным смешением красного цвета с черным. Популярность лакированных пластинок темно-коричневого цвета была вызвана распространенным в Японии обычаем пить чай и модой на старинные предметы, по традиции предпочитающиеся новым, тогда как красно-коричневый лак позволял создать впечатление металлической поверхности, изъеденной ржавчиной. Некоторые мастера соединяли лак с рубленой соломой и добавляли в него даже толченый коралл. В особо богатых доспехах применялся золотой лак, получавшийся от добавления в него золотой пыли или тонкого листового золота. Красный цвет считался цветом войны. На красных доспехах вблизи была не так заметна кровь, зато издали они, напротив, производили устрашающее впечатление. Казалось, что одетые в них люди забрызганы кровью с головы до ног. Следует отметить, что доспехи, раскрашенные в разные цвета, были очень красивы и в полной мере отражали утонченные вкусы эпохи Хэйан, поэтому неудивительно, что они так полюбились самураям, что в течение долгого времени, с 8 по 15 век, те считали их единственно достойными великих воинов. Шнуры для доспехов были двух видов – кожаный – кава-адоси и шелковый – ито-адоси. Плотное одноцветное плетение кабики-адоси было самым популярным и одновременно наиболее простым. Плетение кожаными шнурами, когда на желтых, белых или палевых полосах штамповался мелкий рисунок в виде цветов сакуры, обычно темно-синих, коричневых или зеленых, называлось кадзакура-адоси. Это были древнейшие виды плетения, появившиеся, видимо, на рубеже X-XI веков и пользовавшейся большой популярностью во время войн между кланами Минамото и Тайра. Если на фоне одноцветного плетения один или два верхних ряда пластинок сплетались шнурами белого цвета, то это было плетение ката Адоси. Если шнуры другого цвета располагались внизу, называлось коситори Адоси. Коси означает бедра. А если полосы чередовались, то это уже было дан Адоси. Плетение из разноцветных полос называлось ира-ирадоси. Вариант плетения ира-ирадоси, при котором цвет полосы посередине заменялся другим, назывался катами-гавари-адоси, дословно замена у половины тела. Этот тип плетения был очень популярен в эпоху Мурамати. Очень сложным и элегантным было распространившееся с XII века плетение сусога-адоси, когда цвет каждой новой полосы был темнее предыдущего, начиная с верхней белой полосы вниз, причем очень часто между верхним белым цветом и более темными цветами внизу помещалась желтая полоса. Если светлые полосы были внизу, а темные сверху, то это был тип ниои-адоси, и оба этих вида плетения были популярны во время войны Гэнпэй. Довольно редким было древнее плетение в виде шевронов. Сага Амадака Адоси с углом вверх и Амадака Адоси углом вниз. Цумадори Адоси имел шевронный узор в виде половины угла и часто употреблялся в начале эпохи Мурамати. Шахматное плетение называлось Сикими Адоси. Зигзагообразный узор на кожаных шнурах Фусинава Мэ Адоси был наиболее популярен в период Намбукутё. На шнуровке мог быть изображен также герб владельца доспехов, его мон. Например, изображение японской свастики Манзю, обращенной влево, отличало клан Цугару, доминировавший на севере Японии. Линии плетения также могли идти волнами, как, например, в плетении Татэваки Адоси, а могли составлять оригинальный цветовой узор, как, например, у плетения Ката Цумадори Адоси. Вообще-то все части доспехов должны были иметь одинаковый рисунок шнуровки, будь то рисунок на Осодэ или Кусадзури. Однако на доспехах до Мару и Харамаки до их Осоды могли иметь один рисунок, который повторялся также и на груди, и на спине, а вот на пластинах Кусадзури мог быть другой. Чаще всего при этом использовался самый темный цвет полос на Осоде. В то время вместе с О-Юрой носили бронированный рукав, кате, только на левой руке, чтобы правая оставалась совершенно свободной для натягивания тетивы лука. Бронированный рукав выглядел как обычный матерчатый мешок, который с внешней стороны усиливали нашитыми на него железными пластинами и который привязывался под мышкой. Под броню самурая надевали юрои и хитотары, украшенные вышивкой и помпонами халат. Большие мешковатые штаны хакама заправлялись в поножи, а широкие рукава затягивали шнурками у запястий. Для удобства левый рукав не заправлялся в кате, а выпускался наружу и затыкался за пояс. Поножи представляли собой просто три согнутые железные пластины, которые привязывались к ноге. Обувь из медвежьей шкуры и кожаные перчатки для стрельбы из лука завершали вооружение самурая ниже шеи. С доспехом О-Юрой было принято носить тяжелый шлем кабуто, состоявший из нескольких железных пластин, скрепленных при помощи больших конических заклепок, головки которых выступали над их поверхностью. Иногда, глядя на эти заклепки, можно подумать, что они излишне велики, однако чаще всего мы видим не сами заклепки, а полушария, закрывающие их сверху ради красоты. В тулье шлема сверху делали отверстие диаметром около 4 см, техен, служившее не только для вентиляции, но и для более прочного закрепления шлема на голове. Осуществлялось это следующим образом. Волосы собирались в узел. Затем на голову надевалась шапочка самурая Эбоси, и вот этот-то узел вместе с частью шапочки и выправляли наружу через отверстие на макушке шлема. И это было очень важно, так как шлемы в то время не имели подкладки и удерживались на голове только благодаря завязкам под подбородком и этому пучку волос. В период Камакура, 13-14 века, самураи перестали собирать волосы в узел, поэтому отверстие в шлеме утратило часть своих функций. Более того, в довольно крупное отверстие на макушке шлема могли попасть стрелы, когда самураи наклоняли голову вперед. В конце концов, делать это отверстие перестали, и к началу периода Мурамати, 15 век, об их существовании напоминали только украшения, которые крепились на его месте снаружи. Большой изогнутый, словно у римского легионера затыльник шлема, сикоро, как и все остальные части доспеха, собирался из пластины кадзаны. Но обратите внимание, что его края при этом были выгнуты наружу и вверх в форме латинской буквы «Ю». Эти выступы, фугикайози, покрывали стесненной кожей, так же, как и козырек шлема, и защищали лицо воина сбоку. Шлем украшался еще одним небольшим узлом агемаки, который находился у него сзади, и различными мелкими декоративными деталями из меди. Общий вес доспехов достигал 27-28 кг. При этом нагрузку на плечи несколько снижало седло, на которое своим нижним краем опиралась кираса. Однако, когда самурай спешивался, полные доспехи оказывались слишком тяжелыми для продолжительного ведения боя. К тому же они были довольно длинными, так что существовала даже идиома «носить длинные доспехи». В любом случае нужно подчеркнуть, что доспехи Ойорой, как, впрочем, и все остальные доспехи воинов того времени, униформой для них не являлись. Каждый комплект делался на заказ и выполнялся строго индивидуально, точно так же, как и рыцарские доспехи в Западной Европе, хотя внешне они и походили друг на друга, словно близнецы. Тем не менее, среди них не было и двух одинаковых, и каждый такой доспех имел собственное название, подчеркивающее характерные особенности его устройства. Название доспеха обязательно включало цвет шнуров, название материала, из которого он был сделан, тип плетения и, наконец, тип, к которому относился сам этот доспех. Например, доспех Ойорой с чередованием красных и синих шелковых шнуров имел следующее название – Акакон Ито Данодоси Йорой, причем первым в нем всегда шел цвет, который находился у него сверху. А название Акакадзакуру Сирагава Адасино Ойорой принадлежало доспеху Ойорой, в котором шнуровка была выполнена кожными ремнями Одосиги с красными цветами вишни, изображенными на белом фоне. Что касается наступательного оружия, которым пользовались воины, носившие доспехи Ойорой, то обычно они имели при себе меч, кинжал, лук и алебарду с длинным клинком, похожим на меч, называвшимся нагината. Меч главным оружием самурая в то время еще не считался, но уже к XI веку его конструкции и способы употребления достигли своего совершенства. Но все же это было просто оружие, такое же, как и любое другое, и легендам о самурайском мече, как и о самих самураях, еще предстояло сложиться. Мечи ранних воинов, известные как тати, носили на поясе лезвием вниз. Это был, судя по изображениям на свитках, единственный общепринятый способ, поскольку только так его и можно было носить с громоздкими доспехами Ойорой. К ножнам был прикреплен деревянный или плетеный диск, на который наматывали запасная тетива для лука, поскольку именно лук был в это время главным оружием воина, и ему следовало позаботиться даже о такой мелочи, чтобы не остаться безоружным в разгар боя. Луки были сложносоставные, как и большинство азиатских луков. Их собирали из бамбуковых планок, отдельные детали делали из других сортов дерева, и все это обматывали волокном ротанговой пальмы. Одной из любопытных особенностей японского лука было то, что при стрельбе его держали не посредине, а примерно в том месте, что находилось в третьей длины от его нижнего конца. Так из него было удобнее стрелять с седла. Самураи часами упражнялись в искусстве стрельбы, пуская длинные бамбуковые стрелы со скачущей лошади. Наконечники стрел имели разную форму и, соответственно, служили разным целям. Открытые, V-образные, похожие на ножницы наконечники, возможно, предназначались для разрезания скрепляющих доспехи шнуров, хотя первоначально они, вероятнее всего, использовались для охоты. Забавный наконечник в виде большой деревянной репы со сквозными отверстиями, который свистел в полете, также находился в колчане у воина, и такие стрелы использовались для подачи сигналов и устрашения врага. При этом стрелы самураи носили в колчане, который обычно подвешивали на поясе справа, а вытаскивали их из него не через плечо, как это было принято на Западе, а вниз. Описанные здесь доспехи и оружие явно говорят о том, что мирная бюрократия, стоявшая у власти со времени великих реформ, постепенно стала все больше уступать давлению со стороны новых военных кланов, а те все больше и больше ощущали себя неким единым сообществом, боевым братством. Воины с аборигенами по поручению правительства давали самураям в приграничных районах хорошую практику, но настоящую военную науку они постигали в битвах точно с такими же воинами противоположной стороны. Однако влияние отдельных мятежей и восстаний на общий ход японской истории было бы незначительным, если бы оно не способствовало формированию самурайских традиций. В последующие годы самураи вдохновились призывом подражать деяниям предков, да так, что при вызове на поединок стало в обычае провозглашать свою родословную и историю своего дома, что придавало им большую значимость и в собственных глазах, и в глазах их противников.